Вот здесь, — он еще теснее прижал папку с документами локтем к ребрам, — мое заключение о том, как в самый короткий срок наладить активный террор в тылу русских. Но я не могу работать под постоянными бомбежками в Майбахе. Мне необходима хотя бы неделя для того, чтобы уехать на одну из моих альпийских баз и там свести воедино список агентуры, которой можно будет передать все склады с оружием и динамитом, заложенные мною в русском тылу, подготовить список последовательности тотального разрушения средств коммуникации на Востоке, свести воедино. «Вы слишком долго доказываете разумность очевидного», — сказал Гитлер. «Отправляйтесь в альпийский редут незамедлительно. Я жду вас с подробным отчетом через неделю. И поздравляю вас со званием генерал-лейтенанта, Гелен. Я умею ценить тех, кто думает так же, как я». Через 6 дней Гелен вместе со своим штабом был не в альпийском редуте, но в Мисбахе, в 30 километрах от швейцарской границы. Там он отпустил шоферов и охрану, приказал им ехать в Берхтесгаден. А еще дальше в горы отправилось с ним всего 15 человек, самые близкие сотрудники, которые прошли огонь и воду. Ночевали в горном приюте Оландсдальм. Окна деревянной хижины ночью стали плюшевыми от инея. Луна была огромной и близкой. Снег отдавал запахом октябрьских яблок. Гелен выпил рюмку водки и уснул, как младенец. Ему снились стрижи, обгонявшие огромный самолет. Эта война для него кончилась. Пришло время менять стиль, ибо наступала пора войны качественно новой. Вот как умеет работать гестапо. «А что будем делать с Рубенау?» — спросил Штирлиц, когда Мюллер вернулся. «Пусть сидит. Его поездку в Монтре, видимо, следует отменить». «Почему?» — Мюллер удивился. «Если он готов к работе, отправляйте. В Базеле его примут мои ребята из нашего консульства. Я уже предупредил Шифра телеграммой. Обговорите с ним связь. Запросите у Шелленберга, какие задания он вменит вашему еврею, после того, как тот свяжется с Музи или со своими раввинами. Зачем же отменять его поездку? Это любопытное дело. Оно позволяет понять, что на самом деле задумал ваш шеф и мой друг. Я не верю ни одному его слову. Он скрытен, как девушка в переходном возрасте. Рубенау следует превратить в подсадную утку. Пусть на него кидаются нейтральные селезни, а мы поглядим, как на их предложение станет реагировать Шелленберг. Рубенау — фигура прикрытия, это ясно. Но что Шелленберг им прикрывает? Это меня интересует по-настоящему. Когда я успею обговорить связи, проинформировать Шелленберга, отправить Рубенау? По возвращении из Линца, Штирлиц. По возвращении в Берлин. Думаете, я успею вернуться? Хмуро улыбнулся Штирлиц. Успеете. Сомневаюсь. Что ж, ваше тогда счастье. В Линце красивая весна. Там будет значительно тише, чем здесь. Уличные бои не предвидятся. «Как же я вас оставлю одного?» — вздохнул Штирлиц. «Да я сам без вашей помощи не выберусь из мясорубки. В Линце тоже станут искать людей нашей с вами профессии». «Мясорубка», — повторил Мюллер. «Хорошо определили то, что грядет». «Когда выезд? Сколько времени у меня осталось?» — спросил Штирлиц, неожиданно для себя решив, что сейчас в Бабельсберге он переоденется, достанет из-под паркета паспорт на имя финского инженера Парвалайнена, отгонит машину к каналу, имитирует аварию, пусть ищет на дне тело, и уйдет на берег озера, на мельницу Пауля».